Целый месяц он не писал ей. Она написала ему одно, второе, третье письмо. Сначала в матерински нежном, но строгом тоне, намекая, что если он исправится, она его простит. Простить его, это он никогда не простит. Потом сердито выговаривая ему за продолжительное молчание. Это в тревоге, измученное страхом, он стискивал зубы. Он собрался ответить ей только после того, как Сильвия, которую она-то просила написать, что случилось с мальчиком, явилась в приемную лицея и разбронила Марка. Ну уж он постарался состряпать произведение, которое могло бы служить образцом сухости. Ни намека на упрек или жалобу, ни одного горького слова. Это означало бы хоть сколько-нибудь излить свою душу. Холодная вежливость. Словом, сочинение на заданную тему. Он делал вид, что лишь против воли принуждает себя с этих пор писать аккуратно два раза в месяц, повествуя только о внешней стороне жизни и вытравляя из своих писем всякий личный оттенок, вкус, цвет. Напрасно Анетта повторяла просьбу писать поподробнее. Она отлично сознавала, что он хочет, чтобы она почувствовала его враждебность. Она-то пыталась смягчить его, то усилилась выказать такую же неумолимую суровость. Но затем наступала минута, когда заглушенная любовь бурно прорывалась снаружи. Мальчик ждал этих мгновений и торжествовал. Она-то потом жалела о своей несдержанности. Ведь после этого тон его писем становился еще более безразличным и сухим. Теперь она распечатывала эти письма с мучительным чувством. Что-то она прочтет в них. И все же ее не оставляла надежда. И всегда постигала разочарование. Она устала страдать и ждать. Когда приходило время писать сыну, сам написал только в ответ на письма матери, Анетта пропускала день, два, три, и вдруг взрыв. Один из тех взрывов, с которыми она не могла совладать. И упреки, и слова любви. Потом она молчала целый месяц. Раз его не трогает, а он чуть не заболел от этого месяца молчания. Напрасно он корчил из себя непреклонного мужчину и прикидывал, что ему дела нет до ее писем. Как он их ждал! Теперь в нем говорили не только гордость, не только злорадство. Она не может обойтись без меня. Теперь он уж сам не мог обходиться без этих излучений любви, приносимых ветром из далекого края. Пока они аккуратно приходили в положенные дни, он делал вид, что принимает их безучастно, как должное. Когда они стали запаздывать, Марк почувствовал, что ему не хватает их. Ему же не терпелось, он желал их. Когда же, наконец, приходило долгожданное письмо, он жадно наслаждался им. Марк, разумеется, не признавал себя в этом. Плут. Он старался объяснить это удовольствие гордостью, дерзко заявлявшей, и на этот раз моя взяла. Но когда Анетта совсем замолчала, Марк волей-неволей понял обидную истину. Он нуждался в ней. Признаться себе в этом? Нет, нет, я ничего не знаю, и признаваться мне не в чем. Ночами она ему снилась. В этих снах она приходила к нему вновь и вновь. Не с любовью и не с лаской, а высокомерная, жесткая, насмешливая. Она оскорбляла, она унижала его. Он просыпался, охваченный ненавистью, в лихорадке злых желаний. Чего он хотел? Говорить ей жестокие вещи, схватить ее, причинить боль, отомстить. Но от прикосновения ее руки он трепетал, гнал от себя ее образ, но образ возникал снова. Этот прекрасный, презрительно сжатый рот в своих воспоминаниях Марк старался оскорбить его. Он рисовал себе привольную жизнь, которую она, может быть, живет, а ему запрещает. Он видел в этих сновидениях и других женщин, которые нисколько не походили на нее ни лицом, ни повадкой, ни возрастом, и однако он слепо отождествлял их с ней. Это позволяло ему утолять в черной бездне свои подавленные чувства, стоглавую гидру. Какие месяцы, с недаемой лихорадкой, связанной в этом загоне для скота на цепи! Они на цепи, эти мысли, эти юные распаленные тела. Тюрьма, пансион для них еще опаснее улиц. Скука развращает ум. Этих зверьков мучают беспокойство, ожидание, похоть, страх, жестокость. Серная туча, тяжело нависшая над осажденным городом, сковывает их мысль, отравляет тела. Она навалилась на дортуары, на обливающихся потом детей. Надзор здесь ослаблен. Пример подал один из воспитателей. Он уходит каждую третью ночь с ведома сторожа. В соседней комнате храпит старший надзиратель. До утренней зари на галерее сняты цепи, только бы не было шума. Марк, задыхаясь, слушает и в порыве отвращения убегает, выскакивает в окно в сад пансиона тюрьмы.